Но тетушка Леля, умоляюще и нетерпеливо, перебила его. «Ах, Симон, Симон, значит, ты уже не хочешь повелевать мной, как прежде?» Волшебник поднял вверх палец. Тетушка Леля немедленно закрыла рот и уставилась на меня. «Ни о чем не тревожься, Лелия Манилия, и не мешай нам. Иди лучше выкупайся в известные тебе источники. После омовения в его водах ты ощутишь необыкновенное блаженство и снова станешь молодой». Тетушка Лелия, однако, осталась на прежнем месте. Она стояла, при этом такие движения, как будто раздевалась. Симон-волшебник снова посмотрел на меня и продолжал. «У меня была башня из камня. Луна и все 5 планет были в моем услужении, и моя сила была очень велика. Сама богиня Луны приняла человеческий облик и стала моей дочерью. С ее помощью я мог проникнуть взором в прошлое и будущее. Но вот из Галилеи пришли волшебники, чье могущество превосходило мое собственное. Им стоило лишь положить руку на голову человека, и на него тут же нисходил дух и начинал говорить его устами. Я был еще молод и хотел превзойти все искусства, поэтому я попросил их проделать то же со мной и пообещал им много золота, если они передадут мне свои силы, и я стану равен им. Но они отказались, прокляли меня и запретили пользоваться именем их Бога в моем волшебстве. Посмотри мне в глаза, мальчик. Как твое имя? Минуций, отвечал я с некоторым усилием. От его рассказа, а главное, от его монотонного голоса у меня начала кружиться голова. Разве ты не можешь, не спрашивая меня, узнать мое имя? Ведь ты великий маг, полюбопытствовал я. Минуций, Минуций, повторил он. Волшебная сила, живущая во мне, подсказывает, что не успеет еще луна 3 раза народиться заново, как ты получишь новое имя. Но я не закончил свой рассказ. Итак, я не внял галилейским волшебникам и продолжал исцелять именем их Бога. Тогда они начали преследовать меня и потащили в суд в Иерусалиме из-за маленькой золотой фигурки Эроса, которую, по доброй воле, подарила мне одна богатая Матрона. Смотри мне прямо в глаза, Минуций. Они наслали на нее чары, так что женщина совершенно забыла, что сама подарила мне фигурку, и стала утверждать, будто я сделался невидимым и украл ее. Сейчас, мальчик, ты убедишься, что я и впрямь умею становиться невидимым, как только захочу. Я считаю до 3 минуты. 1, 2, 3. Вот ты меня уже и не видишь. Он действительно исчез, но только на одно мгновение, когда мне вдруг почудилось, будто я смотрю на мерцающий шар, похожий на полную луну. Я резко встряхнул головой, зажмурился, а потом открыл глаза. Симон сидел на прежнем месте. «Я вижу тебя, как и раньше, чародей», — сказал я недоверчиво. «Но теперь я не могу почему-то глядеть тебе в глаза». Он дружелюбно рассмеялся, замахал руками и ответил. «Ты упрямый мальчишка, и я не хочу принуждать тебя, ибо это все равно бесполезно. Однако взгляни на Лелию Манилию». Я обернулся. Моя тетушка стояла с отрешенным видом, вытянув вверх руки и откинувшись назад. Морщины вокруг ее глаз и рта разгладились.